Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Есть на немецких автобанах такой своеобразный спорт. Отгадывать названия городов по буквам на номерах машин. Вот «Б». Ну, тут все просто и понятно. «Б» — Берлин. «Ха-ха» — тоже нехитро. Ханзейский город — Хамбург. А вот, к примеру, номер по заковыристи «ФН». Что это? Какой-нибудь там «Фриценау» или, быть может, «Фантастишбург»? Нет. «ФН» значит «Фастнахт». Для тех, кто не в курсе, поясняю. «Фастнахт» по-немецки «карнавал». Такое официально легкомысленное и одновременно уникально почетное обозначение получил городок Уберлинген, что стоит на живописном зеленом берегу синего-пресинего Боденского озера на самом крайнем немецком юге. Опять для тех же, кто не знает. Юг Германии – цитадель основательности, правильности, укрепрайон всемирно знаменитого Deutsche Ordnung. И вот представьте, раз в год клерки, предприниматели, полицейские, инженеры, госчиновники, одним словом, весь серьезный южно-немецкий рабочий люд меняется неузнаваемо. Они скрывают лица под черными масками, с громадным то ли хоботом, то ли клювом, драпируются в невероятные костюмы из живописных лохмотьев с бубенцами и выходят на старинные барочные улицы Уберлингена. Вытворяют там такое, что по радио об этом не расскажешь. Надо видеть. Любопытно, что все это карнавальное безумие посвящено памяти легендарного жителя Уберлингена Хензеля, средневекового балбеса-неудачника, редкого весельчака. На время все мужское население Уберлингена превращается в хензелей со всеми вытекающими. А после, выпустив пар на карнавале и напитавшись его живительных токов, все с новой энергией принимаются за работу во имя процветания этой цитадели немецкой основательности, правильности, ну и так далее. Симпатичнейшего южно-немецкого городка Уберлинген. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.